задали вопрос, а чему так бывает, что хорошая семья, но не все получается благополучно с детьми, когда они вырастают? Почему у одних вырастают благополучные дети, а у других нет? Хотя все, казалось бы, равно. Иногда непросто найти ответы. Но некоторые причины, позвольте мне сказать. Место Священного Писания, которое я прочитаю, записано 4 книга Царств, 2 глава, с 19 стиха. Илья только что был вознесен на небо на огненной колеснице. Елисей возвращается. Это первое его, он, первое странствование Елисея без господина своего Ильи. И вот в Иерихоне. И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, который он сказал. И пошел он оттуда в Эфиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и надсмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, и оттуда возвратился в Самарию. Вот, братья и сестры, какая история произошла в Иерихоне. Мне не все понятно, что имели жители города в виду, когда Елисею говорят: «Смотри, какое хорошее расположение города Иерихона. Только лишь воды нету, и ничего не растет, земля бесплодная». Вы можете себе представить, что может быть хорошего, если за водой надо ходить через гору с коромыслом, и когда на огороде ничего не растет? Что может быть хорошего? Я не знаю. Но жителям Иерихона нравится это место. Нравится. Приходилось ли вам когда-нибудь жить, чтобы за 2-3 километра ходить за водой? Попить или скотинку напоить, или постирать, или помыть пол? Надо идти за водой так далеко. Это не просто так жить. И вот пророк: «Проси, что ты хочешь». И они попросили и получили. Чего они хотели? Теперь уже по просьбе к Елисею получили они великий подарок. Теперь за водой ходить далеко не надо. Теперь земля родит, ну, все, что посадишь. Поливаешь водою, которая тут же источники, и эта вода уже не соленая, теперь уже родит земля, получая эту благословенную воду, вода живая. Все благополучно у них? Ну, как сказать благополучно? В материальном плане, да. А на завтра будет у них великая беда, может быть, в тот же день. 42 ребенка они потеряли. Толпа детей. Сразу же 42 ребенка. Вы можете себе представить, толпа, которая из детей бегает, только погибших 42, а сколько еще уцелело, неизвестно. На улице толпа детей. Я не думаю, что все 42 ребенка, но были плохо воспитаны, я не думаю. Но есть закон толпы. Вот стоит какому-то заводиле крикнуть: «Плешивый, иди, плешивый!» И твой хороший, хорошо воспитанный тоже будет кричать. Будет кричать. Хотя первый раз в жизни. Но ради того, чтобы поддержать толпу. И ты будешь со стороны удивляться, на что способен твой сын или твоя дочь в толпе. Есть такое выражение «закон толпы». Когда кричали: «Распни, распни его!» Кричали несколько человек, придумали такое, а остальные все поддержали. Все кричат: «Отдай нам Вараву!» Это кто-то предложил, а потом уже и все кричат: «Вараву, Вараву, Вараву», хотя он им и не нужен был. Закон толпы. Приходилось ли вам когда-нибудь так вот видеть, или в своей семье, или семьи такие могли видеть, когда дети бегают по улице? С какими детьми, с какой толпой? Ну, не мешаются под ногами, и пусть побегают, а вечером придут домой, лишь бы далеко не убежали. А что в этой толпе набираются люди? И вот когда родители получили все просимое, и земля стала родить хорошо, и за водой через гору ходить не надо, ах, думали ли они о своих детях? Конечно, думали. Чем кормить детей? Чем мы детей? Все ради детей. А ведь они могли бы попросить: «Елисей, благослови наших детей. Страшно, что толпа увлекает наших детей, и мы не имеем контроля над ними. И наше слово для них не авторитетно, как ветер гоняет детей наших куда угодно. А влияние мы не способны своего передать детям». Как вы считаете, Елисей помолился бы о детях? Я думаю. Но родители в этот момент и не думали за детей, только лишь, чтобы на огороде росло и за водой далеко не ходить. И ничего больше. Чтобы одеты были хорошо, и причесаны ладно, и выходная, чтобы была еще одежда, и чтобы витамины вовремя принимали, там и еще что-нибудь такое, чтобы не похудели, чтобы аппетит был. И все о детях — внешняя сторона вопроса. А закон толпы съедает наших детей. И законы эти толпы ужасны. Они приносятся, эти законы, домой. Кстати, вот сейчас говорили за кассеты. Братья и сестры, у меня тоже много кассет. И мне кажется, у меня все хорошие псалмы. И проповеди есть, и пение, хоровые, сольные, дуэты, квартеты, оркестр есть, есть запись. Но обратили ли вы внимание, что в наших домах очень редко поют? Кнопочку нажал, и поет целый день, а ты не поешь. Едут в машине, включают и пение весь путь от Москвы до Киева. И весь путь слышишь пение. Да выключи ты, выключи ты, хоть пару псалмов спой без магнитофона. Отдохни, спой сам. Я как-то детям говорю: «Ну что вы, ведь вы же магнитофон не слушаете, выключите его». А пение хорошие были в магнитофоне, только лишь все разговаривают, своими делами заняты, а магнитофон там чтобы не сильно громко, чтобы нас не перебивал, так, умеренно звучание, и все. Но никто, я говорю, обратите внимание, никто не слушает магнитофон, а он работает. Зачем? Один мальчик говорит, вы знаете, а пусть будет, как в ресторане. Он уже бывал, оказывается, в ресторане. Все кушают, музыки много, и никто ни на что не обращает внимания, никто никому не мешает. Вот так привыкает закон толпы. Я повторяю, иметь хорошие кассеты – это для того, чтобы послушать и изучить, послушать, научиться и петь самому. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы научиться этому пению, хорошо, включи вместе с пой несколько раз и уже знаешь, и выключай. Все, он тебе уже не нужен. Позвольте вас спросить, сколько псалмов вы поете в день? Большинство ни одного. Редко кто 4-5 псалмов в день споет. И закон толпы. Вот так вот, как по стихии мира, вот так жизнь нас тянет. А хотелось бы, чтобы христианская жизнь была бы в каждом доме. Повторяю, для семьи очень важно, чтобы огородик был, чтобы там вот было что там деткам вовремя подано и не хуже других там и так далее. А скажу вам, братья и сестры, дети смотрят на нас и подражают нам. Мне было приятно. Недавно я был в одной семье на высоком этаже. И мальчик, 5 лет ему, говорит, мама, можно я пойду поиграю во дворе? Хорошо, сынок, на полчаса. И приходи домой. Берет он свой совочек, ведерочко. Подходит к выходной двери, кладет все на пол, складывает ручки. Господи, благослови меня погулять, чтоб я не потерялся, чтоб меня злая собака не укусила. Аминь. Берет в свой инвентарь, открывает двери и пошел. Я спрашиваю, это ты его так научила? Маму спрашиваю. А она говорит, нет, я его не учила. Наш папа, всегда, выходя из квартиры, всегда молится. Даже буханку хлеба купить надо, ну, на 10 минут всего он выйдет в магазин. Обязательно помолится перед дверью, обязательно. И дети это видят и подражают ему. Приятно, правда? Молодежь молчит. Потом узнаешь, что это приятно по отношению детей. А семейные-то знают, как это важно. Дети наблюдают и подражают. Закон толпы, чего ты видишь, что тебя окружает, что в сердце попадает, то проявляется с большей силой. У Ноя было 3 сына. И все 3 сына вошли в ковчег. А ведь за что один из сыновей Хам, он не совсем хороший сынок-то? А за что Хам попал в ковчег? Сказано в Священном Писании, «Войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Вот тебя увидел праведным, и за это, как в подарок, пусть войдут в ковчег все твое семейство. 3 сына, 3 невестки, хозяйка дома, все 8 человек. Тебя увидел я праведным. Если через зеленое стеклышко будешь смотреть на всех окружающих, все будет зеленое. Так вот, Бог смотрел на семью Ноя через праведность отца. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое. Бог смотрит на тебя. Чем ты живешь? Чем ты живешь? Что тебя беспокоит? Какие у тебя проблемы в жизни? Все строят особняки, все строят виноградники, все занимают поля, все как-то все для детей будущих, все в наследство. Скажите, а ночь, что оставила в наследство сыновьям своим? Соседи могли говорить: вот нам батя оставил трехэтажный особняк в наследство, а вам чего? Трехэтажный ковчег? И могут смеяться. А скажу вам, все особняки пропали. А ковчег опустился, когда на гору Арарат, когда вышел Ной и сыновья, и невестки его, и все просторы благословенные, все в наследство сыновьям, все. Разве этого мало? Хочу, братья и сестры, сказать, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление. Если будем заботиться только лишь, чтобы в Иерихоне всегда капуста росла, да морковочка, и проблемы, чтобы не было за водой ходить, вот этим люди и живут. Они не думали за детей своих, по каким путям они ходят, с какой толпой связаны. Вот и гробики на завтра они получили, и притом в 42 домах сразу. Какие ценности, какие проблемы, что посеет человек, то и пожнет. Я скажу вам, братья и сестры, в моей жизни очень много дала одна встреча с одним старцем, как мне кажется, весьма благословенным. Он возвращался из Магадана в Мурманск после долгого пребывания в тюрьме. Это было в 55 году. На богослужении мы встретились с ним и пригласили его к себе на молодежное общение. Он согласился побыть у нас 2 часа до поезда его позднего. И мы предложили: пожалуйста, брат, вы имеете для молодежи пожелания? А молодежи было человек 30. Он говорит: да, братья и сестры, имею. Вынимает Евангелие свое, такое, ну, растрепанное уже, видно, много видавшее на своем веку. И говорит: дорогая молодежь, я расскажу вам, какие у вас будут детки. Я говорю: простите, здесь одна молодежь, здесь семейных нету. Мне самому до сих пор неудобно, что я вторгался, ну, перебивая его. А он говорит: да-да, я знаю. Но тогда, когда у вас будут семьи, когда будут детки, я вам скажу, какие у вас будут дети. Мне так было интересно, думаю, видение, наверное, имеет какое-то пророческое. И даже вслух сказал: вы что, пророческое видение имеете? Нет, я просто верю каждому написанному слову. И читает: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Так вот, дорогая молодежь, если вы честные, святые, если то, что на устах, то и в сердце, и если богобоязненность вас сопровождает все время, если вы исполнены любовью и стремлением к Богу, если у вас не показное христианство, а внутренняя потребность повседневная пребывать в Боге. Я хочу вам сказать радостную весть. Ваши дети будут лучше вас. Я благодарю моего Господа за вас. И другое. Если вы фальшивы, если вы гробы окрашены, внешне красивенькие, хорошенькие, исполнительные, а внутри мерзостные, если только показное христианство у вас, а в сердце-то ничего нету, если только на устах, если в практической жизни Бог-то вам не нужен, а общество верующих-то это и так сойдет, то я хочу вам сказать, ваши дети будут хуже вас. Потому что, что мы сеем, то мы и жнем. А жнем всегда больше, чем сеем. Так что, если одних я поздравляю, а других хочу поплакать. Итак, помолимся. Он этим и закончил, помолился за одних и по-настоящему плакал за других. Это я видел, я понял, что это не артист, я понял, что он искренне переживал за кого-то из нас. И мне почему-то показалось, это было в 55-м году, что это для меня настал день самый ответственный такой вот. Я такого в жизни никогда не встречал, не встречался с такими людьми, которые вот именно в таком свете бы мне преподнесли о моих посевах, о моем будущем, что я должен пожинать. Мне страшно стало, и в то же время стало очень торжественно, ответственно. Страшно в том плане, Господи, прости за многие неудачные, пустые слова, за несерьезные порой поступки. Помоги благоговеть перед Тобой. Выкорчеви, Господи, все мои прежние посевы. И у меня было обновленное покаяние. Я просил Господа, помоги мне сеять сейчас во благо моих детей. Хотя я спустя только лишь 6 лет женился. Но скажу вам, что мы сеем в юности, то мы и пожнем. Поздно ведь плакать, когда 42 гробика. Поздно уже призывать Елисея. Ты, мол, сделал нам огород, ты сделал нам водичку. Теперь нам с коромыслом никуда не надо ходить за гору, чтобы таскать воду. Теперь все у нас рядышком, теперь все удобства сделаны. Все у нас теперь хорошо. А у нас теперь беда с детьми. Они об этом раньше не думали. А Елисей уже пошел накормил, потом пошел в Самарию. Это уже дальше и дальше. И не знаю, был ли он когда-нибудь в Иерихоне в следующий раз, где детки его обступали и всячески оскорбляли. Итак, дорогая молодежь, сейте в ваше будущее. Для того, чтобы дети ваши были лучше вас, немножко нужно. Нужно, чтобы Господь сказал, тебя я увидел праведным в роде сем, и Бог благословит твое все будущее. Есть и формальное христианство, если нет заботы о духовном благоговении, то каждый пожнет, что сеял в юности. Если есть такие, которые уже все потеряно, И теперь гробики стоят в ваших домах, и уже хоронить надо. Бог творит чудеса, Он может воскресить наших сыновей и дочерей. И об этом наши молитвы. И когда будем молиться, помолимся и об этом. Аминь. Когда в темные ночи, собираясь в дорогу, я с тревогой в душе уходил далеко, преклонивши колени, тихо став у постели, дома мама молилась Христу горячо. Когда мне встречались огорчения, печали, и когда я порою был скорбью объят, мне надежду вселяла на Христа моя мама и учила меня, как в пути не роптать. Учиться любить.